Воскресшая Польша против новой России. В отличие от Грушевского, Петлюры и других профессиональных украинцев, поляки в 1918-1920 годах проявили бесспорный профессионализм в разбудове державы. Польша воскресла после Первой мировой войны буквально из небытия, из трех частей, принадлежавших Российской, Германской и Австро-Венгерской империям. Почти полтора века поляки жили без своего государства. Даже железнодорожные пути в новой стране были разные. В бывшей русской Польше – широкие, в остальных частях – европейские, поуже. Пришлось их перешивать под один стандарт. Но память о славе старого польского государства, энергичный вождь Юзеф Пилсудский и множество граждан, готовых воевать за идею Великой Польши, вернули Варшаву на геополитическую карту Европы. После ухода в конце 1918 года из России немцев, конфликт Новой Польши с Красной Россией был неизбежен. Поляки хотели восстановить Речь Посполитую в максимальных исторических границах с Литвой, Галичиной, Волынью и Белоруссией, а большевики мечтали о мировой революции под лозунгом «Даешь Варшаву!». Именно его учили кричать красноармейцев перед атакой. Созданная из ветеранов Первой мировой войны, воевавших в армиях трех империй, польская армия представляла грозную силу. У нее было много оружия, боеприпасов, аэропланов и западных инструкторов, преимущественно французов. Характерно, что первую в истории бомбардировку Киева с воздуха, по советским данным, провели именно поляки 19 апреля 1920 года. Правда, выглядело это достаточно смешно. Прилетело несколько этажерок, покидало легкие бомбы, но ничего не разрушило, только напугало. Красная армия в 1920 году, наоборот, была сильно истощена двухлетней гражданской войной. Она потеряла много наиболее активных бойцов и командиров. Устала, пережила эпидемию тифа. Дефицит личного состава был настолько остр, что в состав красных частей, перебрасываемых на польский фронт, включили даже бывших белогвардейцев из армии Деникина, сдавшихся под Новороссийском. Тем не менее, это воинство нашло в себе силы перейти в контрнаступление. Сдачу Киева поляками предопределил прорыв первой конной армии Буденного, переправившейся через Днепр в районе Екатеринославля, где ее никто не ждал. Опасаясь обхода с юга, польские войска очистили правобережье, а из Белоруссии двинулся в наступление на Варшаву Западный фронт Михаила Тухачевского. Однако взять столицу Польши не удалось. Война закончилась ничьей. Рижским договором 18 марта 1921 года, по которому Галичина и Волынь остались за Польшей. А теперь самое интересное. В качестве субъекта международного права Рижский договор подписала не только РСФСР, но и УССР, Украинская Социалистическая Советская Республика. Именно в таком порядке стояли тогда слова в ее названии. Напомню, что Советский Союз возник только годом позднее. Красная Украина при помощи Красной России победила Украину желто-синюю, которую поддерживала Польша. В осадке оказался Петлюра. Его УНР исчезла с карты, а сам он превратился в эмигранта. Как написал примерно в то время украинский поэт и дипломат Александр Олесь: «Чи нема ты для нас и для всіх УНР? Монархисты, чиливый СР, друг ты, ворог ты, мира одна. И стоит УНР, як корова дурна». Однако УНР еще раз попыталась воскреснуть в том же году.